Глава четвертая. О, Топпер был и вправду молодец. Волков просил у него список первых городских еретиков на 10 человек. А он не поленился и написал о 23. Тут были первые купцы, домовладельцы, банкиры, первые лица городских гильдий и коммун. Список был составлен с любовью и подробностями. Филипп Топпер очень старался, и учитывая, как быстро и как подробно список был написан, понятно было, что человек вложил в эту работу душу и был готов к ней заранее. Только чтобы прочесть все это, барону потребовалось полчаса, а к концу списка он с удивлением понял, что трое из этого списка проживают на улице Жаворонков. Неудивительно, улица была чиста и тиха. Она не походила на те улицы, что вечно забиты телегами и тачками, где дымят кузни и воняют прогорклым маслом дешевые харчевни. Генерал снова вернулся за стол, где Дорфус с помощником рисовали карту. Барон рассматривал нарисованные улицы и иной раз заглядывал в списки, чтобы понять, где селятся нобели еретиков. Еще до обеда в казармы вернулся фон Флюген, и, взглянув на него, Волков едва не засмеялся. Молодой человек придерживал левую руку, а еще на его лице от носа и под оба глаза растекался пурпуром свежий синяк. И настроение у него было не очень хорошее. А когда генерал отозвал его в сторону и спросил, что произошло, оруженосец ответил: «Это все ублюдок Герхард Фабиус». Что он сделал? Сначала, когда я подошел к ним, чтобы посмотреть, как двое из них будут драться на мечах и кинжалах, начал свой рассказ оруженосец. Двое? Местные ученики школы? Ну да, два взрослых горожанина. Их судил мастер, и я встал рядом с ареной, а один бюргер встал рядом со мной. Это и был проклятый Фабиус. И что? Он ударил вас? «Нет», — бурчал юноша. «Сначала я с ним заговорил. Спросил, по каким правилам будут драться. Ну, а он мне ответил. Все объяснил. Я подумал, что он благородный человек». «Часто ли вы видели благородных бюргеров?» — усмехался генерал. «Я просто думал, раз люди учатся владеть благородным белым оружием, то они и должны быть благородными. А если... Ладно, ладно», — перебил его генерал. «Об этом после. Что же устроил этот благородный бюргер Фабиус?» «Ну, сначала мы смотрели, как идет поединок, и разговаривали с ним. Он рассказывал мне, кто из бойцов с каким оружием сильнее. Он казался мне достойным человеком». «И что было дальше?» «А, как поединок закончился, он и говорит, мол, надо проверить и меня. Каков уровень моего мастерства?» «Но я же запрещал вам вступать в поединки с местными», — напомнил генерал. «Я ему так и сказал. А он сказал, что настоящего оружия мы использовать не будем, а возьмем шесты, и что отказываться я не должен, чтобы все в школе не подумали, что я трус, и все люди герцога — трусы». Барон уже понял, что разрешение фон Флюгену посещать фехтшуле было ошибкой. Он вздохнул и спросил: «Вы когда-нибудь упражнялись в работе с шестом или копьем?» «Отец говорил мне, что шест — оружие черни, а единственно достойное копье — это копье для кавалерийского боя». «Ясно. И вы, значит, согласились на поединок с незнакомым соперником и незнакомым вам оружием?» «Так они все меня подбивали. Окружили и говорили: не бойся, не бойся, это же просто учебный поединок. Вот я и согласился». «А вы, фон Флюген, не по годам умны», — едко заметил барон. «А что, они казались милыми людьми, я думал, что подружусь с ними, особенно с этим Фабиусом». «Ну, понятно. Значит, вы вышли с ним на арену. И что же там произошло?» Юноша стал рассеянно смотреть по сторонам и вздыхать. «Отвечайте вы уже», — строго произнес генерал. «Он стал бить меня», — наконец выдавил фон Флюген. Я думал, это будет учебный поединок, а он сразу ударил меня по уху. Вон!» Юноша показал свое ухо, край которого был лилово-синим. «А потом стал бить по ногам, а я не мог отбиться от него, а потом попал мне по пальцам». Теперь молодой человек показал генералу опухшие пальцы, и когда я совсем уже не отбивался, так как толком не мог держать шест, он ударил мне в нос. «А кто судил поединок? Мастер?» «Да, но он больше смеялся вместе со всеми, чем судил». «А судил вас, случайно, не Монтанари?» «Нет, не Монтанари, другой, не помню его имени». «Киммер, кажется», — вспомнил генерал. «Ну-ну, и что же вы, бросили свое оружие? Или же продолжили сражаться?» «Я не бросал», — сразу встрепенулся юноша. «Нет, не бросал». Но тут вышел на арену прапорщик Брюнхвальд и прекратил схватку. Ну и Фабиус что-то ему сказал, но прапорщик не ответил. И вывел меня из школы и велел ехать в казармы. «Очень интересная история», — флегматично заметил барон. Он еще раз подумал, что отправлять этого балбеса в фехтовальную школу было ошибкой. И произнес нравоучительно. «Надеюсь, господин фон Флюген, вы вынесете из нее уроки». Генерал уже закончил разговор и хотел было уйти, но юноша остановил его. «Господин генерал, я слушаю вас». «И что мне теперь делать?» — спросил молодой человек. Волков взял его руку и стал мять. Фон Флюген морщился, но терпел. Судя по всему, переломов на руке не было. И тогда барон ответил. «Ничего не делать. Врач вам не потребуется, все само заживет». «Я не про руку», — произнес юноша. «А про что?» «Меня избили палкой, как собаку, при всех. Все видели, все смеялись, а он еще обзывал меня. Поносил мое имя». «Да? И что из того?» «Но ведь это оскорбление. Мне придется вызвать обидчика на дуэль, на поединок до смерти». «Придется?» Волков изобразил удивление. Вот что уж точно ему не было нужно в сложившейся ситуации, так это дуэли его людей с горожанами. «Вы что, собираетесь вызывать на дуэль каждую городскую свинью, что на вас хрюкнет?» «Но он бил меня палкой при людях», — продолжал фон Флюген. «Я же не могу не ответить на это». Тут генерал чуть наклонился к нему и произнес. «Один раз в одном городишке меня тоже ударили палкой. Тот тип тоже был дерзкий горожанин». «И что, вы убили его?» «Нет. В тот момент я не мог этого сделать. Но я вернулся, когда был в силах. И на дуэль бюргера не вызывал». «Вы просто убили его», — догадался молодой человек. «Ну что вы, фон Флюген. Я же рыцарь божий. Я не должен убивать чернь. Я просто отрубил ему руку, в которой он держал палку, которой бил меня». «Ах, вот как!» «Да, мой друг, именно так. Чтобы воздать хаму должное, вовсе не обязательно вызывать его на поединок». «Я понял. Мне нужно отрубить Фабиусу руку», — догадался молодой человек. «Но мне нужно узнать, где он живет». Волков поморщился. Подобного развития событий он как раз всеми силами пытался избежать. «Да нет же», — генерал чуть подумал и продолжил, — «в ваши годы я уже побывал на южных войнах, а в тех цветущих краях много больших и мощных городов, городов очень и очень богатых. И там местные нобели люто враждуют друг с другом за первенство в городе, ненавидят и убивают врагов из вражеских семей веками. И они не очень часто вызывают друг друга на поединки. Поединки, как они считают, для дураков. А просто ждут удобного момента, чтобы застать зазевавшегося врага врасплох где-нибудь в темном переулке и впятером зарезать его одного. Иногда они просто нанимают убийц или вовсе травят противника ядом. Ничем не брезгуют, это не считается у них зазорным. Они называют это кровной враждой, вендеттой. Яд, удар кинжалом в спину, удар из-за угла. Для них все приемлемо. Они же бюргеры. Точно такие же, как и наши, как те, что сегодня смеялись, когда вас избивали. «Значит, мне нужно найти товарищей», — сделал свой вывод фон Флюген. «Или нанять других людей. Или дождаться нужного момента. Мне нужно затаиться и ждать. Если даст Бог, время для воздаяния наступит. Подождите немного. И вообще, учитесь ждать». «Хорошо, я подожду», — произнес молодой человек. «Вот и прекрасно. А чтобы ожидание вас не обременяло, займитесь моими лошадьми. За занятием и ждать не так скучно». «Лошадьми?» — кисло переспросил юноша. «Именно лошадьми», — настоял генерал. «И даже не заикайтесь мне про свои больные пальцы, слышать ничего не хочу. А сделаете плохо, так я устрою взбучку Хенрику, а уж он вам все тогда припомнит». После этого разговора у барона стало складываться впечатление, что его затея, как говорится, не выгорит. Вернее, не выгорит дешевый вариант его затеи. И приехавшие после обеда Максимилиан и фон Готт лишь укрепили в нем это понимание. «Ну, что там произошло с фон Флюгеном?» — сразу спросил генерал, как только они собрались втроем за отдельным столом, где их никто не слышал. «Ничего особенного», — на удивление спокойно отвечал ему прапорщик. «Во всех школах такое бывает с новичками». «А тут еще и школа злая», — добавил фон Готт. «Да они всегда злые. Что в Ланне, что в Малене. Куда ни придешь, так тебя непременно будут испытывать. Мне в Ланне, фехтшуле Кронцеркранц, один семипудовый тип чуть зубы в первый же день не выбил локтем. Полдня потом кровью плевался. А я был в возрасте как раз как фон Флюген», — вспоминал Максимилиан. «Значит, ничего удивительного», — уточнил генерал. Ему это было в диковинку, он никогда не посещал подобных школ, а в атлетических залах, что располагались в замке дворца герцога де Приньи, такого быть просто не могло. Люди среди гвардейцев были отборные, знающие себе и окружающим цену и уж точно не из робкого десятка, и на подобные выходки могли ответить очень неприятно. Дуэли, несмотря на запрет герцога, среди гвардейцев были не редкостью и отличались большим ожесточением. Там никто бы не додумался задирать новичков, черт его знает, на кого еще нарвешься. Так что Волкову оставалось лишь спросить. «То есть все идет нормально?» И тут молодые офицеры переглянулись, и фон Готт ответил. «Нормально? Уж и не знаю. Я бы не сказал, что горожане нас уже приняли». «Все еще задираются?» «Да нет», — на этот раз заговорил прапорщик. «Просто не замечают. Я хотел поработать с мечом и кинжалом и просил учителя найти партнера, и Монтарини даже спросил, нет ли желающих. Так никто не пошел против меня. Мастер начал говорить, что они позорят школу, мол, неужели нет никого, кто принял бы мой вызов? Но никто не захотел. Хотя у них там есть и те, кто неплохо владеет простым мечом и кинжалом». «Да, у них есть пара неплохих бойцов», — согласился с товарищем фон Готт. «Но никто не пошел. Никто не грубил, но и никто ничего не ответил. Просто занимались своими делами». Впрочем, генерал и не испытывал иллюзий на этот счет. Он и не надеялся, что за пару дней молодым офицерам удастся подружиться с местными и устроить с ними большую попойку. Волков вспомнил, сколько городских офицеров пришло на ужин, который он устраивал в их честь. И после этого не очень приятного воспоминания он спросил у молодых людей. «Ну а что с вином?» «Ах да», — вспоминает фон Готт и смеется. Максимилиан тоже улыбается, но не весело, а оруженосец генерала продолжает все так же со смехом. Они его выплеснули. Выплеснули? Удивляется барон. Да, выплеснули. Перевернули всю бочку с лавки на пол, развели такую грязь в зале, что пришлось звать уборщиков, продолжает фон Гот. Они сделали это преднамеренно и демонстративно, уточняет генерал. «Нет, конечно», — отвечает Максимилиан, — «якобы случайно». «Это сделал один сопляк, что тоже ходит в школу, ему лет 15, наверное, и он пришел и извинился перед нами за это, как будто сделал это случайно», — говорит фон Гот. «И даже предложил заплатить за вино, но я готов поставить 3 талера против одного, что он сделал это. Специально». «И сделал он это по наущению старших», — добавил прапорщик. «Думаю, его подговорил на это фриц Кёниг. Мальчишка все время ошивается рядом с ним». «А кто этот Кёниг?» — спросил Волков. «Вы не узнали?» «По виду он не беден. Ему лет 35», — отвечал фон Гот. «Нет, ему лет 30. Это он из-за бороды и усов смотрится старше», — не согласился с ним прапорщик. «Ему лет 30. Одежда богата, он точно не из бедных, а еще он лучший боец школы, как я понял из рассказа Монтанари. И вокруг него, конечно, собралась шайка таких же, они там и заправляют». «И вы предложили им пить вино вместо воды?» «Да, так и было», — рассказывал фон Гот. «Принесли бочку и поставили ее на лавку рядом с бочкой для питьевой воды. Предложили. Все нас слышали, но никто ни разу из бочки не выпил». «Монтанари выпил немного», — вспомнил Максимилиан. «А, ну да, Монтанари и мы. Больше никто не стал пить. Так и простояла бочка с утра и до обеда». Тут фон Гот уже не улыбался. Видно, это обстоятельство задело его заживое. «Высокомерные ублюдки. Бюргеры какие-то, чернильное дворянство, а спеси побольше, чем у сына герцога какого-нибудь». Тут Волков неожиданно улыбнулся. Он понял, что его молодой оруженосец чувствует то же, что чувствовал он, когда местные офицеры не сели с ним за стол. «Ну, вы, надеюсь, не взяли у сопляка денег за пролитое вино?» «Нет, не взяли», — сказал фон Гот. «Хотя было нужно, вино-то было неплохое. Да и платил бы, я думаю, не сопляк».